Глава 21. 8 марта. 5 утра. Будильник не понадобился. Я проснулся сам, как от толчка. Сегодня наш с Василисой первый праздник, и я готовился к нему, как к военной операции. Розы. Обязательно розы. И не простые, а самые красивые в городе. Василиса еще спала. Волосы растрепаны, щека помята подушкой, дышит тихо и ровно. Как же она прекрасна! Хотелось остаться рядом, прижаться к ней и никуда не уезжать. Разбудить поцелуями, заняться любовью. Но сегодня особенный день. Первое 8 марта в моей жизни, которое действительно что-то значит. Поцеловал висок. Она сонно пробормотала что-то неразборчивое и снова погрузилась в сон. «Скоро вернусь», — прошептал, — «с самыми красивыми цветами в области». Гаврила проводил меня недовольным гоготом. Видимо, считал, что в такую рань все нормальные хозяева должны кормить гусей, а не куда-то уезжать. Я выпустил его во двор. Надо бы этому пернатому построить загон, но это потом. Дорога до города заняла час. Ехал и планировал, чем займусь сегодня. Цветы? Может быть, еще что-нибудь красивое? Может быть, клубники и шампанского купить? Ювелирный магазин? Нет, еще рано. Но надо запомнить, где он находится. А что если серьги? У нее уши проколоты, я видел маленькие гвоздики. Или браслет? Стоп, одернул себя я. По порядку. Сначала цветы, потом увидим. Около 8 добрался до города. Цветочные магазины только открывались, но я уже стоял у дверей самого дорогого. «Что желаете?» — спросила сонная девушка. «Розы», — сказал, — «самые красивые, какие у вас есть». «Сколько штук?» «Много, очень много». Через полчаса я стоял с охапкой из 50 белых роз, каждая размером с кулак. Стоила эта красота очень дорого, но для Василисы не жалко. Для нее ничего не жалко. По дороге обратно вспомнил про маму. «Надо же, 8 марта, а я еще не поздравил». Набрал ее номер. «Добрынюшка!» — обрадовалась мама. «И тебя с праздником!» «Мам, с 8 марта!» — сказал одной рукой, управляя машиной. «Как дела?» «Хорошо, солнышко. А у тебя как? Как там твоя деревня?» «Моя деревня!» Еще недавно эти слова показались бы мне абсурдными, а сейчас — самыми естественными в мире. «Мам, я встретил девушку», — выпалил как мальчишка и улыбнулся. «Что?» — мама чуть не закричала от радости. «Рассказывай немедленно!» «Ее зовут Василиса. Она учительница, и она...» «Она самая удивительная женщина из всех, кого я встречал». «Ой, добрынюшка!» — в мамином голосе слышались слезы. «А я уж думала, ты так и останешься один». «Не останусь», — твердо сказал. «Мам, я влюблен, по-настоящему влюблен, впервые в жизни». «А какая она? Красивая? Добрая?» «Красивая — это еще мягко сказано. У нее веснушки на носу и глаза цвета осеннего неба. А добрая? Мам, она варит борщ, который снится по ночам, и умеет утешать так, что хочется плакать от счастья. И в бане она... Стоп, маме об этом лучше не рассказывать». «Когда познакомишь?» — спросила мама. «Обязательно познакомлю», — пообещал. «Она тебе понравится. Она чудесная, мам. Самая лучшая». И тут телефон предательски запищал и отключился. «Блин, забыл зарядить. Ладно, потом перезвоню. Главное, что мама теперь знает, у ее сына есть невеста». «Невеста?» — остановился я на этом слове. «Я серьезно думаю о свадьбе». «А о чем еще думать? То, что происходит между нами, это какая-то магия. Такого со мной никогда не было, даже с Анной. С Анной все было логично, правильно, удобно. А с Василисой? С ней я готов на все. Лезть в горящие дома, застревать в трубах, драться с ревнивыми трактористами. Я хочу жить с ней, жениться, завести детей. Много детей, как минимум троих. Мальчика и двух девочек. Или наоборот, как получится. И построить дом». Большой, красивый, с настоящей русской печью и баней, которая не дымит. Я уже набросал проект в голове. Увлекшись мечтами о будущем, я не заметил, как дорога стала скользкой. Мартовское солнце растопило снег, превратив асфальт в каток. А потом был поворот. Резкий, под горку. Почувствовал, как машину понесло. Крутанул руль, но было поздно. Внедорожник элегантно развернуло на 180 градусов и отправило в кювет. «Елена Викторовна была бы довольна», — подумал я, глядя на покосившиеся елки за лобовым стеклом. «Еще один урок единения с природой». Попробовал выехать сам, но колеса буксовали в талой грязи. Машина села основательно. «Отлично. Телефон разрядился, машина в кювете, до дома километров 10». Взял букет и полез наружу. Розы чудом не пострадали. Хорошо. Главное, что цветы целы. Погода портилась, начался дождь. Но я шел по дороге с букетом в руках, как рыцарь с мечом. Дойду. Обязательно дойду. Василиса должна получить свои розы. Через 20 минут я выглядел, как потерпевший кораблекрушение. Куртка промокла, джинсы покрылись грязью, кроссовки чавкали при каждом шаге. Зря не надел резиновые сапоги. Но букет я прятал под курткой, как священную реликвию. «Что со мной происходит?» — думал, шлепая по лужам. «Месяц назад я был успешным архитектором и жил в центре Москвы. А сейчас иду по деревенской дороге с цветами, как влюбленный школьник. И мне это нравится». Мне нравится быть влюбленным школьником. Мне нравится совершать безрассудные поступки ради женщины с веснушками. Я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Любовь со всеми неудобствами была мне дороже самого комфортного отдыха и жизни. Машины не попадались. Кому в такую погоду захочется ехать по проселочным дорогам? Я шел уже больше часа, когда услышал знакомый звук. Дизельный двигатель. Трактор. Может, Семен Петрович или кто-то из местных? Но из-за поворота показался зеленый трактор Корнея, а в кабине рядом с ним сидела Василиса. «Она меня ищет!» Сердце подпрыгнуло к горлу. Она волновалась, поехала искать. Трактор остановился в 100 метрах. Василиса выпрыгнула из кабины, даже не дождавшись полной остановки. «Добрыня!» — закричала, бросаясь ко мне. «Что с тобой случилось? Где машина?» Я едва успел достать букет из-под куртки, как она бросилась мне на шею. «В кювете», — сказал, прижимая ее к себе одной рукой. Дорога оказалась скользкой. «Я думала, с тобой что-то случилось», — всхлипывала она. «Уехал в 5 утра, телефон не отвечает». «Разрядился», — объяснил, гладя ее по волосам. «А домой я шел пешком». «С цветами?» Она отстранилась и посмотрела на помятые, но все еще красивые розы. «Ты тащил букет по грязи?» «Конечно», — удивился. «А как же иначе? Сегодня же 8 марта». Она заплакала. Снова. Но на этот раз от счастья. «Дурак!» — сказала сквозь слезы. «Полный дурак!» «Зато твой дурак!» — усмехнулся. «Мой!» — согласилась она и поцеловала меня прямо посреди дороги. «Мой!» — это лучшие слова, которые я слышал в своей жизни. «Я тебя люблю», — слова сами сорвались с губ. «И я тебя люблю», — ответила она. «Вот и все. Теперь это сказано. Теперь мы официально влюбленная пара, которая признается в чувствах посреди деревенской дороги под дождем. И это самое прекрасное 8 марта в моей жизни». А Корней сидел в тракторе и смотрел на нас с таким видом, словно понял, что проиграл окончательно и бесповоротно.